ребята. Цветной. Мы продолжаем. На детском радио вы слушаете сказку Елены Суховой «Приключения Растяпкина» или «Идеальная ловушка». Глава нулевая. Внезапное нападение. Ночь с 1 на 2 сентября. Время неизвестно. Кибер слишком поздно понял, что означал тот звонок по телефону. Его просто хотели заманить в безлюдное место. Что это за подня, стало ясно в тот момент, когда взорвалась граната с парализующим газом. Ноги подогнулись, и он повалился на землю. Надо предупредить остальных. Газ проник в организм, окутал сознание. Коды связи путались в голове. Он с трудом вспомнил один из них и принялся набирать сообщение на видеобраслете, но отправить его уже не успел. Какой героический поступок! В свою последнюю минуту попытаться спасти остальных. Кибер поднял голову, но в темноте ночи увидел только силуэты нападавших. Все плыло перед глазами. Он хотел что-то сказать, но вместо слов раздались лишь хрипы, и он потерял сознание. Главарь нападавших сдернул видеобраслет и приказал: «Тащите его вниз!» Двое проворно подскочили к Киберу и связали ему руки. В это время отдавший приказ внимательно разглядывал свою добычу, а потом вдруг громко рассмеялся. Пожалуй, я отправлю это сообщение. Вот только не сейчас, а часов в 9. И слегка изменю текст сообщения. Теперь мне известен код связи Муромца. Я могу отправить ему сообщение. В 9 часов он получит предупреждение, примет его за чистую монету и сразу начнет действовать. Так что захватить его будет совсем просто. Сегодня будет жаркий день. Очень жаркий день. Глава 1. Опасное предупреждение. 2 сентября, 9 часов 17 минут. Этим утром Семен Растяпкин чувствовал себя отдохнувшим. Ночью его не мучили кошмары, он не просыпался от собственного крика весь в холодном поту. 2 дня он провел в дорогой частной клинике, где врачи выхаживали его после ужасного экзамена, когда мальчику лишь чудом удалось выжить. 5 лет Семен учился в засекреченной академии и постигал такие науки, о существовании которых даже и не слышали его ровесники, учащиеся обычных школ. Наряду с криминалистикой, техникой владения оружием и приемами рукопашного боя он изучал тактику преследования, методы перехвата и расшифровки секретной информации, тактику маскировки. Были еще и другие предметы, о которых пока не стоит упоминать. «А ты, значит, все валяешься? Вставай, вставай, надо спешить!» Стеклянная дверь была раскрыта настежь, в проеме стоял преподаватель физкультуры, получивший за свою небывалую силу прозвище «Муромец». Белый халат, небрежно наброшенный на широченные плечи, казался невероятно маленьким, да и палата Растяпкина стала вдруг очень тесной. Семен попытался встать, но запутался в одеяле и свалился на пол, а затем смущенно ответил. «Здравствуйте!» Муромец подхватил мальчика за шиворот и поставил на ноги. Его широкое, со сплющенным после перелома носом лицо было встревожено. «У нас мало времени». «А что случилось?» «Я должен был зайти к тебе сегодня вечером, чтобы рассказать, наконец, всю правду. Но обстоятельства изменились. Собирайся, собирайся, нам надо спешить». Растяпкин в поисках шлепанцев отодвинул стойку для капельницы и полез за тумбочку. «Поймали банду Орлова и Злата?» Этот вопрос волновал Семена больше всего. С Орловым у него были личные счеты. Злат — самый опасный бандит века. Ярослав Орлов был племянником Злата, самого опасного бандита века. Орлов учился вместе с Растяпкиным, но предал его и Академию, украл многие секретные разработки и сбежал. Муромец оперся рукой о белую кафельную стену. «Нет, пока еще нет. Маячок на часах у Орлова не срабатывает. Мы не можем засечь его сигнал». Необычные часы, которые невозможно снять, служили удостоверением секретного агента и электронным ключом к транспорталу, системе подземных скоростных ходов. Кроме того, в них был вмонтирован маячок, который позволял в любой момент определить местонахождение их владельца. Растяпкин надел один шлепанец и полез под кровать в поисках второго. «Почему не срабатывает?» «Не знаю. И никто пока этого не знает. После его побега мы ужесточили систему охраны Академии. Личный код Орлова теперь не сработает, если он захочет пройти через двери. А вчера мы поставили новое оборудование, и теперь тот, кто попытается к нам проникнуть, попадет в очень хитроумную ловушку. Ну чего ты там копаешься?» Семен нашел оба шлепанца и кинулся к шкафу с одеждой. «Ну, на переодевание уже нет времени». Остановив его, преподаватель вышел в коридор. Похоже, такие мелочи, как одежда Растяпкина, его не волновали. «Но я не могу идти в пижаме». Семен успел схватить рубашку и выскочил из палаты. В штанах от пижамы и в шлепанцах он еле поспевал за гигантом, на ходу застегивая рубашку. С высоты своего роста Муромец видел лишь рыжую шевелюру Растяпкина, мелькающую рядом. «А, догнал? Хорошо. Я получил сообщение. Тебе грозит опасность, и поэтому будет правильней, если ты прямо сейчас узнаешь то, что мы собирались сказать только после твоей выписки. Я не успел посоветоваться с истребителем, но, думаю, он одобрил бы мой план». Истребителя, директора Академии, Растяпкин уважал больше всех остальных преподавателей. Именно он когда-то поверил в Семена и зачислил его в свою Академию. Муромец быстро заговорил, словно боялся, что его могут прервать. «Так, ты сдал экзамен. Кстати, самый сложный за всю историю Академии. И теперь должен работать на секретную организацию. Но от тебя скрывали ее название. Видишь ли, Академия не просто обучает детей, нет. Там есть особый отдел, скрытый от посторонних». Они шли по оранжерее, в самом конце которой стоял мойщик окон и встряхивал баллон, очевидно собираясь прыснуть из него на стекло. «Ты помнишь двери с оранжевыми лампочками? К ним у тебя не было кода доступа». «Конечно. Ученикам Академии говорили, что за ними находятся электрические щитки супермощности, и поэтому они закрыты». «Так вот, двери с оранжевыми лампочками ведут к особой части Академии, о которой не знает никто из студентов. Академия — это и есть тайная организация. Там скрыты многие тайны, и самое важное из них — это суперкомпьютер, хранящий всю информацию Академии и координирующий нашу работу. Поэтому мы хорошо продумали систему защиты. Даже если кто-то узнает про нас, он будет считать, что обнаружил школу. А про особый отдел неизвестно никому». Они подошли к концу оранжереи. Неожиданно мойщик стекол повернулся и прыснул из баллончика прямо в лицо Муромца, который тут же зашелся в сильном кашле. Он согнулся, лицо его побагровело, ноги стали подкашиваться. Гигант схватился за катку с кактусами, и тут из-под одежды выскочила цепочка с кулоном в виде диска и зацепилась за колючки кактусов. Откашлявшись, Муромец аккуратно отцепил ее и, наконец, выпрямился. Он схватил мойщика окон за грудки и оторвал от пола. «Зачем? Зачем ты это сделал?» «Простите, я случайно. Должен был прыснуть на стекло, а попал на вас». «Ладно, у меня нет времени. Считай, что тебе повезло. Хотя правильнее было бы заставить тебя раз 50 отжаться». Шлепнувшись на пол, мойщик отполз в сторону и оглянулся. Растяпкину его лицо показалось знакомым, но Семен был слишком взволнован услышанным, чтобы как следует рассмотреть, да и Муромец уже стремительно шагал дальше. «Какой гадостью они моют окна! Так, на чем нас прервали?» «Вы себя нормально чувствуете?» «Так, ты теперь секретный агент младшего звена. Через несколько лет сможешь перейти в среднее звено. Ну, а если все сложится удачно, то и высшее. И заметь, у агента всегда должно быть хорошее самочувствие, и мы не можем позволить себе расслабляться. Сейчас высших агентов всего 5. У них нет имен, но каждый за время работы получил прозвище». «А я-то все никак не мог понять, почему некоторых преподавателей так странно зовут. Директор высший. И вы тоже?» «Да. И Кибер, который учил тебя работать с вычислительной техникой. И Круст. Он учил тебя маскировке. И Калашников, с которым ты так и не наладил отношения». «Ну, просто он слишком непонятно объяснял, как владеть оружием. На его уроках я сидел как в тумане». «Он очень хороший агент. И именно он выдаст тебе видеобраслет, которым ты уже должен был научиться пользоваться». На правой руке у Муромца красовался браслет из золотых пластин с несколькими разноцветными камешками. Глядя на него, никто и не догадался бы, какой мощный процессор вмонтирован внутрь. Этот мини-компьютер включал в себя фотоаппарат, видеокамеру, микроскоп, анализатор, мог принимать и передавать видеоинформацию и обычные сообщения. Вот только Растяпкин почти не помнил, как он работает. «Ну, а теперь... самое главное, то, что я собирался рассказать тебе сегодня вечером. Есть одна тайна, которая касается тебя, ну, то есть твоего детства». Была только одна тайна детства, камнем лежавшая на сердце Семена. Он боялся даже вспоминать о ней, слишком это было тяжело. Мальчик остановился. Он не хотел ничего слышать, не хотел тревожить прошлое. Не замечая его состояния, Муромец сделал еще несколько шагов и оказался у огромного окна. Слова давались ему с трудом. «Понимаешь, в чем дело? Истребитель считает, что тебе пора узнать...» «Не может быть! Это же черная молния! Это же их машина!» «Что?» «Так, не приближайся к окну. Ты не представляешь, насколько это опасно. Стой здесь. В свою палату не возвращайся, жди меня. Если через 5 минут я не вернусь, беги из больницы. Беги прямо к истребителю. Через главный вход тебе идти нельзя, найди черный. Не пользуйся ближайшим входом в транспортал, это может быть небезопасно. Ты меня понял?» Растяпкин кивнул, гигант исчез за поворотом коридора. Пару минут Семен просто ждал, а потом не выдержал и тихонько подошел к окну. Если произойдет что-то опасное, он должен об этом знать. С 3-го этажа все было видно, как на ладони. Сначала раздался непонятный шум, Потом из-за угла здания появился Муромец. Шатаясь, сделал несколько шагов, ноги его подогнулись, и он упал прямо перед входом на автомобильную стоянку. Дальше все произошло в мгновение ока. Из-за угла выскочили двое мужчин. Они подхватили преподавателя. Со стоянки резко сорвалась черная машина без номеров с тонированными стеклами. Она затормозила возле Муромца, двое затолкали преподавателя на заднее сиденье, запрыгнули в машину, и она, взвизгнув шинами, скрылась за углом. Глава вторая. След за черной машиной. 2 сентября, 10:38. Надо бежать из больницы, как приказал Муромец. Найти бы только черный ход. Растяпкин огляделся. Выбирать особо не приходилось. Он стоял посреди коридора. Семен решил действовать на удачу и помчался вперед. Он бежал по коридору, который делал несколько поворотов и заканчивался небольшим холлом. Не представляя, куда идти дальше, Растяпкин толкнул первую попавшуюся дверь. Оказался в палате, похожей на его собственную, но здесь было гораздо больше аппаратуры. Лампочки приборов горели, на мониторах бежали кривые линии. Тихое жужжание и пиканье раздавалось отовсюду. Неплотно закрытые жалюзи впускали ровно столько света, чтобы он не раздражал глаза. На кровати лежала женщина. Она не шевелилась, казалось, что спала. На ее спокойном красивом лице не дрогнул ни один мускул. Черные волосы были рассыпаны по подушке. Растяпкин вдруг понял, что женщина находится в коме, и ему стало не по себе. Осторожно, на цыпочках, мальчик вышел из палаты. Вновь оказавшись в коридоре, он побежал назад и сам не заметил, как попал в оранжерею, через которую совсем недавно проходил вместе с Муромцем. Навстречу вышла медсестра. Ты что тут делаешь? Выход ищу. Это еще что значит? Какой выход? Немедленно возвращайся в палату. Вы не понимаете, мне необходимо идти. Прежде всего, необходимо поправиться. Врач велел тебе 10 дней провести в абсолютной тишине и покое. И тут из-за цветочного горшка показался краешек белого халата. Непорядок. Медсестра наклонилась, чтобы поднять халат, но он вдруг отполз в сторону. Ой, что это? Халат пополз еще быстрее. Медсестра упала в обморок. Растяпкин остался один на один с передвижным халатом. Он горел жгучим желанием сделать сразу три вещи. Помочь медсестре, разобраться с халатом и бежать отсюда без оглядки. И тут откуда-то снизу раздалось знакомое ворчание. Ну и правило в этой больнице. Обязательно переодеваться. Ладно, хоть тапки надевать не заставили. Все сразу встало на свои места. Это был голос Федора, хомяка, который в результате эксперимента получил возможность разговаривать и вовсю пользовался этой возможностью. Федор, ты что там делаешь? Из-под халата показалась рыжая мордочка и небольшой букетик цветов. Что-что? Я тебе навестить пришел, а там табличка, что перед входом надо обязательно переодеваться. Вот я уже 2 часа в этом халате тут ползаю. И самое обидное, что дорогу спросить не могу. Не привыкли еще люди к говорящим хомякам. Ну, чё стоишь, рот разинув? Цветы бери. Это тебе. Поправляйся, дорогой напарник. Идем быстрее. Нам надо срочно бежать из больницы. Куда бежать? Тебя же не долечили. Думаешь, я тебя буду микстурами отпаивать? Подхватив хомяка, Семен выскочил из оранжереи и заметил на стене план эвакуации. Стрелочка показывала, как пройти к черному ходу. Меня никто за человека не считает. Схватили за шиворот, словно я вещь безмозглая. Семен, перепрыгивая через несколько ступеней, бежал вниз по черной лестнице. Не обижайся, нам надо срочно найти истребителя. Даже тапочки не переоденешь. Нет времени. Растяпкин выскочил в темный коридор полуподвального помещения. Свет шел из окон, расположенных под самым потолком. Происходит что-то странное. Наверное, они охотятся за мной. Кто? Опять Орлов? Кроме него врагов у меня нет. Хотя странно. Если им нужен я, зачем они схватили Муромца? Может быть, они вас перепутали? Вы ведь так похожи. Коридор резко повернул, и Растяпкин увидел впереди дверь с надписью «Запасной выход». У двери за столом сидел охранник и разговаривал с мойщиком окон. Семен спрятался за угол. Мальчика нельзя выпускать, он очень опасно болен. Что это значит? Кто это такой? Растяпкин рассказал хомяку, как Муромцу прыснули в лицо из баллончика.